Звонко щелкнули створки колодца. Я вытянул шею. Боже мой, наконец-то! Из колодца выбирался Боря, вытаскивая за собой батю. Все, моя роль в этом спектакле окончена. Дальше все сделают другие. Отбой, в общем. Все нормально? Деловито поинтересовался Боря. Он теперь доставал из колодца два здоровенных металлических чемодана. Ага! Расплылся я в идиотской улыбке. И тут я посмотрел на полковника. Он, грозно выставив перед собой пальчик, двигался на батю. «Ты? Ты?» — хрипел он, злобно тараща глаза. «Его надо убрать!» — нахмурился батя. Он распахнул какой-то шкаф и, схватив полковника за шиворот, затащил внутрь, заперев за ним дверь. Я только подивился, надо же, как котенка швырнул. Оказался таким робким и интеллигентным. Вот что значит личные счеты. «Ну что, уходим?» — неторопливо проговорил я. «Ты да!» — печально кивнул батя. «А я еще должен позаботиться о Риане». «Это сделаю я!» — вдруг воскликнул Боря. «Нет, Боря, это моя боль и моя беда. Ты уже помог и немало сделал для меня. Дальше я сам». «Вы не можете!» — упорствовал Боря. «Я справлюсь, я не боюсь!» «Нет, нет, Боря, и так слишком многие оказались замешаны в моей личной проблеме». «Это не личная проблема. Это долг любого нормального человека помочь другому человеку». «Постойте, вы о чем толкуете?» — встревожился я. «Нашли время спорить, не могли раньше решить?» «Я для себя уже все решил, ребята», — сказал батя. «Уходите». «Ты только посмотри!» — всплеснул руками Боря. «Нет, Сергей, ты посмотри на это! Он хочет один идти за своей дочкой, а мы, два здоровых парня, должны его бгосить». «Куда идти?» — осторожно поинтересовался я. — Вон! — Боря кивнул на створки, закрывающие путь к линзе. — То есть? То есть далеко надо идти? — Очень далеко, — кивнул батя. — Но недолго. Здесь я буду отсутствовать от силы минуты две. — Если вообще вигнетесь! — возмущенно воскликнул Боря. — Это не так опасно. Кстати, Сергей, одолжи мне автомат. — Да пожалуйста! Я пожал плечами и передал оружие. Но Боря схватил его вперед бате. «Иду я, и никаких газговогов!» — решительно сказал он. Его глаза так и вспыхивали за стеклами очков. Я понял, что рано успокоился. Злоключения мои, похоже, не кончились. Но не отпускать же этого шахматиста черт знает куда одного. Очками сверкать он умеет, это факт. А вот автомат, похоже, первый раз в руки взял. «Ладно», — сказал я, недовольно хмурясь. «Так и быть. Идем за этой девчонкой». Только быстро. Одна нога здесь, другая... — Сергей, ты тоже хочешь мне помочь? Я правильно понял? — Только давайте побыстрее, — хмуро проговорил я. Батя согласился на удивление быстро, когда узнал, что я тоже в игре. Он бросился к чемоданам и начал разматывать провода, опутывая ими панель управления. Боря по-хозяйски повесил мой автомат на плечо и, похоже, не собирался его возвращать. — Рассказывай! — подступил я к нему. — Куда нас сейчас понесет и что там будет? — Госкажу! — с важным видом ответил Боря. — Госкажу, когда на месте будем, и покажу там же. — Готово! — воскликнул батя. — Вставайте на позицию! Мы с Борей устроились на створках колодца. Батя тем временем регулировал аппаратуру, сверяясь по овальному экрану. Почему-то там была сплошная чернота. — Запускаю! — крикнул батя. «Удачи вам!» Створки колодца разъехались под нашими ногами так быстро, что я даже не успел испугаться. И тут же на меня навалился ледяной холод. Глаза ничего не видели, только непроницаемый белый туман. «Боря!» — заорал я. «Что происходит? Где ты?» «Здесь, здесь!» — спокойно ответил Боря. В ту же секунду туман начал темнеть. И вдруг я ощутил, что стою на чем-то твердом в кромешной темноте. Невольно взмахнув рукой, я коснулся холодной металлической стены. Слышался какой-то гул. Под ногами иногда не сильно вздрагивал пол. — Стой на месте! — сказал Боря. — Иначе свалишься на геактагой. — Куда я свалюсь? — Стой, говорю! Можешь сесть на кокточки. — Боря, что происходит? — упорствовал я. — Сейчас объясню. Через несколько минут эту гондолу собьет беспилотный стогатоплан-убийца. До этого момента нам надо поникнуть в салон и вытащить девчонку. — Ничего себе вляпались! — обронил я. — Сейчас я вскрою стену, и мы войдем в салон. Я покажу, где она сидит. Сразу хватай ее в охапку и тащи к дырке в стене, которую я сделал. И двигай быстрее, а то охрана нас перехватит». «Там еще и охрана?» — воскликнул я. «Она без оружия, но по морде дать может, так что надо торопиться». «Слышь, Боря, а у меня какофон есть. Может, его в охрану кинуть?» «Не стоит. Он излучает инфразвук большой мощности. Гондола может просто развалиться на куски». В темноте послышалось металлическое бряцание. «Что ты делаешь?» — насторожился я. «С автоматом не балуйся, а то шмальнешь сослепу». «Это не автомат. Я устанавливаю открывашку на стену, чтобы мы могли войти». «Какую еще открывашку?» «Сейчас увидишь. Тихо!» Я замер. «Не, показалось!» — проговорил Боря. «Показалось, что стратоплан уже на подлете. Думал, опоздали». «Так давай быстрее!» — воскликнул я. «Нельзя быстрее! Линза настроена на определенный момент. Надо ждать!» И мы стали ждать. Я ощупал пол под собой и обнаружил, что в полуметре от моих подошв он обрывается. Оттуда снизу поднимались волны теплого воздуха. Продолжали мерно гудеть реакторы. Я решительно не мог сидеть молча в темноте, ничего не понимая, и поэтому снова пристал к Боре. «Может, скажешь, наконец, что происходит? Какая-то гондола, какой-то стратоплан. Где мы? Кто такой этот батя и его девчонка?» Боря некоторое время молчал. «Нежелательно об этом говорить», — ответил он наконец. «Я скажу, но совсем немного. Не обижайся. Постарайся понять». «Постараюсь», — с сомнением хмыкнул я. «Эта девчонка, она дочка бати. Она была в числе пассажиров Мегалайна, который сбил стратоплан-убийца. Батя просто хотел ее спасти, поэтому затеял всю эту историю с линзой. Но он ничего не смог один. Он нашел контролеров, которые помогли создать дом линзы». «Как это нашел?» — не утерпел я. «Объявление в газету дал, что ли?» «Не спрашивай», — неохотно сказал Боря. «А то далеко зайдет наш разговор». «А где батя нашел линзу, тоже не спрашивать?» «Тоже». «Ладно, давай дальше». «Они обманули батю. Они используют линзу только в своих интересах. Контролёги живут в очень скверном месте. Это видно по их здоровью. Они ищут колонию, где могли бы поселиться их дети. Но они трусливые и недалекие существа. Они ничего не могут без бати. Без тебя, без меня, понимаешь?» «Без кузнечиков, да?» «Да, без них тоже. Они не дают бате спасти девчонку, потому что тогда он уйдет». «Что значит «не дают»? Я же видел его с этой Рианой». «Верно. Он уже пытался, но они... Как тебе объяснить?» «Не знаю», — вздохнул я. «Ну, как бы отменяют попытки, и все возвращается на прежние позиции. Ну, ты же знаешь свойства в Гемине. Там, в доме линзы, могут пройти столетия, а этот Мегалайн пролетит всего сантиметр». «Непонятно, но здорово», — признался я. «Ладно уж, не утруждай мозги. Сейчас уже четвертая попытка. Все должно получиться». «То есть мы в этом Мегалайне, и нас сейчас собьют?» «Да, это так!» Я присвистнул. С одной стороны, жалко и старичка, и девчонку, но и себя, между прочим, тоже. «И где мы летим? Над какой страной?» «Не могу сказать!» — угрюмо ответил Боря. «Не могу, не могу! Слушай, откуда ты все это знаешь?» «Батя объяснил, откуда же еще?» «А мне он почему-то ничего не объяснил». «Видишь ли, обстоятельства...» «Какие еще нахрен обстоятельства?» — возмутился я. «Не доверяете? По-прежнему за придурка держите?» «Зачем ты так говоришь? Тебе же доверие самое трудное, самое важное...» «Ну, конечно, самое трудное и опасное. Это мне, дурачку. А пошептаться — это уж без меня. Рылом не вышел». «Не надо гугаться, Сережа!» — тихо ответил Боря. «Все не так. Извини, не могу сказать». И все-таки я обиделся. Я из-за них тут жизнью рискую, а у них от меня секреты. Каково? Нашли себе дурачка под пули подставлять. Некоторое время я обиженно сопел, потом не выдержал. Если б не ваши хитрости, сидел бы я уже в кабаке дома и водку хлестал на радостях. А теперь уж не знаю, доберусь ли до дома. — Добегешься! — тихо, но уверенно ответил Боря. — А ты куда, когда домой попадешь? К мамочке скорей? — Не знаю. — Давай со мной. Закажем стол, вызвоним девочек, всю ночь будем гудеть. Такое событие надо отмечать, пока здоровья хватит. — Не пей алкоголь, Сережа. Это очень скверно. Ты же видел остров. Хочешь стать таким же, как все они? — Да ладно, я таким не стану. — Они тоже так думали. — Я подумаю. Может, действительно, сразу рванем в шахматный кружок и будем играть на радостях, пока глаза на лоб не вылезут. — Тихо! — Боря схватил меня за плечо. В тот же миг я ощутил, как пол закачался. Они начали маневрировать. — И что? — Они пытаются уйти из тагатоплана. Ты готов? — К чему? Боря чем-то громыхнул, рядом со мной по стене побежала огненная дорожка, от которой повалил густой и едкий дым. В следующий момент кусок железной стены отвалился, и из проема хлынул свет. «Вперед!» — крикнул Боря, и мы рванулись в проем. Я прищурил глаза. Свет в первый миг показался мне нестерпимо ярким. Я увидел большой квадратный зал, где рядами стояли сиденья. А в них люди, множество людей, как в кинотеатре. Мы, окутанные дымом, выбежали в проход. Пол вдруг прилично содрогнулся, поднялся крик. «Туда!» — закричал Боря, но я и так уже видел Риану. Она смотрела на нас с тем же ужасом, что и остальные. «Быстрее!» — надрывался Боря. Я помчался по проходу. Когда я подлетел к девчонке, та выставила вперед руки и завизжала, как циркулярная пила. Я вдруг понял, что она еще не знает меня. Ведь сейчас происходит то, что было до нашей незабываемой встречи в Капитанской бухте. «Сегежа, быстрее!» — снова закричал Боря. Гондола уже трясло, люди повскакивали с мест. Еще минута, и начнется паника, давка, из которой мне не вылезти. Я бесцеремонно подхватил девчонку на плечи и потащил, как какой-нибудь мешок, к Боре. Она вырывалась отчаянно, однажды даже царапнула меня по виску, содрав кожу. Потом кто-то схватил меня за штанину, пытаясь удержать, но я отбрыкнулся. Уши закладывало от криков, причем я не мог понять ни единого слова. И сквозь этот гвалт просачивался голос Бори. «Сюда, Сегежа, сюда! Быстрее!» Он втащил меня, вернее нас, в какой-то тамбур, захлопнул тяжелую металлическую дверь. И затем шарахнул из автомата прямо в стену. Поток холодного воздуха ударил с сокрушительной силой, меня буквально припечатало к стене. «Туда!» — закричал Боря. Но тут вырвалась девчонка. Она забилась в угол и начала отбиваться от меня ногами и руками. Я не знал, что женщины могут так отчаянно драться с мужиками. В глазах было столько ненависти, что я боялся расплавиться под ее взглядом. Не знаю, сколько синяков и царапин я получил, пока снова не скрутил ее. В дверь тамбура уже кто-то ломился. Боря подтолкнул меня к изувеченной стене. «Погигай!» Я сунулся было, но тут же отскочил обратно. Я увидел темное небо в рваных облаках, а далеко внизу земля, горы, какие-то огоньки. «Ты с ума сошел!» — заорал я. — Сам туда прыгай! Боря разбежался и врезался в мою спину, протолкнув меня в дыру. И, конечно, сам пролетел за мной. Я падал. Падал один-одинешенек в полной пустоте. Я даже не мог кричать. И тут почему-то вдруг стало светло. Секунда-другая, и я оказался в том самом холодном тумане, в который попал из колодца линзы. — Сегежа, отзовись! — услышал я слабый голос Бори, но не мог выдавить ни звука. «Душа летит, а тело всмятку», — была последняя мысль. Я пришел в себя на возвышении рядом с колодцем. Надо мной нависал Боря, хлопая меня по щекам. Где-то скулила девчонка. Батя монотонным голосом успокаивал ее. Раздражающий багровый свет все так же висел в воздухе. «Отвали!» — сказал я Боре. «Знал бы раньше, куда вы меня втянете!» Я поднялся на ноги, ощупал кости. Вроде цел. Девчонка по-прежнему смотрела на меня, как на маньяка-убийцу. Она прямо в комок сжалась, стоило мне подойти на шаг. «Никакой благодарности», — устало подумал я. Я вернулся к Боре. «А что с остальными?» — спросил я. «С кем?» «Там же еще были пассажиры. Их тоже можно было спасти». Боря долго и пристально смотрел на меня. «А пьяных бойцов с острова ты заодно спасти не хочешь?» «Давай, иди за ними! Веди их сюда!» Не мешало бы, между прочим. «Сегежа!» — сердито сказал Боря. «Пойми погостую вещь. Всех не спасешь!» «Да почему?» «Потому! Есть такой закон пригоды. Естественная убыль особей». «Сам ты особь!» — буркнул я. «Вообще-то я уже был не в состоянии продолжать спасательные работы. Мне сегодняшнего дня на 100 лет вперед хватит». «Пора сваливать!» Сказал я громко, чтобы услышал батя, который никак не мог отлипнуть от своей Рианы. Он услышал и, видимо, понял. Поспешно подойдя к панели, он начал возиться с ручками и колесами. А я стоял рядом, наблюдая за ним. — Мы с Рианой первые уйдем, — сказал вдруг батя, смущенно посмотрев на меня. — Так нужно по технологии. Я пожал плечами, потом сказал. — Меня смущает одно обстоятельство. Мы тут спокойно творим свои дела, а контролеры снаружи локти кусают. Неужто они даже не попытаются нам помешать? — А разве это плохо? — Это хорошо. Но я почему-то каждую минуту жду каверзы. Не верю, что нас просто так отпустят. Что-нибудь да придумают. — Они уже придумали, — сказал вдруг Боря каким-то замогильным голосом. Я обернулся на него, а он показал на зал слежения. Сначала я не разглядел ничего в багровом полумраке. Но потом обратил внимание на ленту транспортера, с которого мы недавно слезли. И мои ноги едва не подкосились. Там стояли столбиком две многоножки. Еще одна, шевеля усиками, выползала из прозрачной трубы. — Где автомат? — выдавил я, оторопело обводя глазами зал. Возле большого дверного проема тоже были многоножки. Не меньше десятка. — Автомат? — отрешенно повторил Боря. — Там остался. — Где там? Ты рехнулся? Батя обернулся и моментально понял, что происходит. Он метнулся к своим чемоданам и бросил мне большой тяжелый пистолет, отливающий стальной синевой. — Попробуйте их задержать! — крикнул он. — Мне осталось совсем немного. Многоножки пока не нападали. Они просто надвигались, медленно, но неотвратимо. Я боялся стрелять, боялся их рассердить. — Боря! — тихо проговорил я. — А ведь у нас есть заложник. — Ага, — сказал Боря. И очень медленно, чтобы не раздражать электрических чудищ, двинулся к шкафу, в котором томился полковник. Впрочем, мы тут же убедились, что полковник нам не поможет. Едва увидев многоножек, он метнулся к шкафу, чтобы снова там запереться. Однако я схватил его за рукав. — Минуточку! Задание следующее. За 10 секунд остановить это нашествие. Время пошло! Полковник хрипло дышал, водя по сторонам ошалелыми глазами, и слабо пытался вырваться. — Может, и для них найдется какой-нибудь свисток? — почти умоляюще проговорил я. И тут пара усиков высунулась из-за какого-то выступа прямо перед нами, буквально в 3 шагах. — Убей ее! — закричал полковник. Я машинально нажал на спуск. Чудище высоко подпрыгнуло, перевернулось в воздухе и завизжало. Впрочем, нет, визжала, кажется, Риана. Раненая многоножка извивалась на полу. Клочья бурой пены летели в стороны. Однако между столами и тумбами аппаратуры мелькали уже десятки членистых тел и усиков. Чтобы всех перестрелять, мне понадобился бы спаренный 6-ствольный пулемет. Да и то, знаете ли. — Нужен свет! — пробормотал полковник. — Любой свет, кроме красного, они боятся света. — Ну так включай! — крикнул я. — Я не смогу! Зачем вы меня затащили сюда? Мы все погибнем! — А может, и не все. Тут вдруг подскочил Боря, держа 2 охапки желтой бумаги, трупной обертки. Оказалось, ее тут было полно. — Как ее поджечь? — проговорил Боря, задыхаясь. — А я знаю. — Я знаю! — торжествующе объявил полковник. Он выхватил из кармана какую-то палочку, переломил и швырнул на пол. Палочка вспыхнула яркой звездой, многоножки тут же забеспокоились. — И долго это будет гореть? — спросил я. — Нет, совсем недолго. — жалобно проговорил полковник. Боря уже швырнул на звездочку комок бумаги. Та занялась, хотя и неохотно. Света от нее было, честно сказать, маловато. Но все равно мы с Борей начали бегать и раскидывать вокруг бумагу, создавая пылающую баррикаду. Полковник метался взад-вперед, не принося никакой пользы. Но он и не мешал. Над нами вдруг мелькнула тень. В следующий момент воздух пронзила синяя вспышка. Я уронил комок бумаги, судорожно схватившись за пистолет. Оказалось, одно из чудищ каким-то образом перемахнуло через огонь и обменялось смертоносным зарядом с кем-то из собратьев. Запахло озоном. — Света мало! — заорал я. — Это не топливо, а дерьмо! Полковник при этих словах куда-то прыгнул и вернулся, неся 2 белых матовых сосуда с узкими горлышками. — Это тоже горит! — выпалил он. — Ну так поджигай! Он ливанул на нашу баррикаду сиреневой жидкости и едва успел убраться. Столб огня ударил в потолок. Многоножки с визгом отскочили на 10 метров. «Ага!» — торжествующе закричал Боря. «Скоро там!» — крикнул я бате. «Вот!» Он указал на батарею стеклянных трубок, которые медленно наливались желто-красным светом. Я понял. Идет накачка разрядников. Девчонка сжалась к бате, сумасшедшими глазами наблюдая за происходящим. Она ничегошеньки не понимала. Вряд ли батя успел ей объяснить, как она сюда попала из гондолы и что творится в этом странном месте. Вдруг навалилась какая-то тяжесть. Я едва передвигал ноги. Посмотрев на Борю, я убедился, что с ним происходит что-то не то. «Энергия перешла в накопители!» — выдавил он. «Происходит сгущение гравитации. А это хорошо или плохо?» «Нормально!» «Все!» — закричал батя. «Мы уходим! Вы следующие! Боря, ты знаешь, что надо делать!» Я отвлекся от многоножек, чтобы бросить последний взгляд. Батя с девчонкой стояли на створках колодца. Оба смотрели на меня. Я хотел помахать рукой, но не успел. Створки разошлись, и они оба словно испарились. Только два железных чемодана валялись в стороне. И тут мой взгляд упал на овальный экран. Я замер с отпавшей челюстью, моментально забыв обо всем на свете. Я никогда еще не видел ничего подобного. Ни во сне, ни наяву мне не грезился такой чудесный мир. Огромные воздушные дома-замки, вздымающиеся к облакам горы фантастической красоты, причудливые мосты, поднятые на головокружительную высь, летающие корабли, огни, пенистые водопады. Все это я успел заметить за несколько секунд, пока изображение держалось на экране. Если б я верил в Бога, я бы подумал, что именно так выглядит Царство Небесное. «И все-таки, кто же они такие?» — мелькнуло в голове. А в следующий миг я вдруг понял. Только что мы с Борей были в этом мире. Только что мы спасали перепуганную девчонку из подбитого воздушного корабля, чтобы, сделав пересадку здесь, они с батей снова вернулись туда, домой. Господи, ну неужели и в раю гибнут люди? Неужели и там летают самолеты-убийцы? Воистину, прав был Боря. Всех не спасешь. Тут мне пришлось вернуться в реальность, потому что многоножкам мои грезы не мешали делать свое дело. Боря крикнул, чтобы я держал огонь, а сам бросился к панели управления, чтобы настроить линзу на новую позицию. Полковник, красный и распаренный, метался туда-сюда, подкладывая бумагу в гаснущий костер. Впрочем, от костра уже мало что осталось. Кое-где была всего лишь полоска дымящегося пепла. Электрические чудища робко пробовали ее своими усиками. Я взял пистолет в обе руки и начал методично расстреливать самых смелых многоножек, гадая, надолго ли хватит зарядов. Должен сказать, еще никогда в жизни я не стрелял так метко и с таким злобным удовольствием. «Боря, сколько нам тут еще торчать?» — крикнул я. «Я уже поставил таймик! Отходи понемногу к колодцу! Уже скога!» Я не стал никуда отходить, поскольку с моего места было удобнее всего стрелять. Было видно, что толстозадый полковник едва-едва держится на ногах. Как-никак, вокруг царила повышенная гравитация. Мне тоже было несладко, но уже близок был миг победы, и откуда-то брались силы, чтобы не свалиться от усталости. И тут все вокруг мягко вздрогнуло. Потом еще раз и еще. Полковник остановился, ошалело хлопая глазами. — Что вы делаете? — выдавил он. — Как вы смеете? Взрывались энергетические башни. После нашего ухода линза прекратит существование. Иначе контролеры снова бы отыскали батю, выдернули его в свое измерение, и все пошло бы сначала. — Сегеша! «Отходи к колодцу!» — пронзительно закричал Боря. «Быстрее! Сейчас линза сработает!» Меня не нужно было упрашивать. Я только сделал пару выстрелов, чтобы обезопасить тыл, и повернулся к колодцу. На экране почему-то ничего не было, только серая рябь. Неужели все кончилось? Неужели домой? Боря почему-то тоже не было. Я сгоряча подумал, что он уже нырнул в колодец, но вдруг увидел его. Я не хотел верить своим глазам. Зрелище было слишком ужасным. После всего, что мы вместе пережили, это не должно было случиться. Боря лежал лицом вниз, между колодцем и панелью, а на его спине извивалась гадкая членистая тварь. Рядом валялись разбитые очки. Я, не успев даже ничего подумать, оказался рядом. Размахнулся ногой и, что есть силы, врезал по лоснящемуся боку. Чудище с визгом отлетело в сторону и разлетелась в брызги от моего выстрела вдогонку. «Боря!» — я перевернул его на спину. На его губах пузырилась белая пена. Кривая, обугленная трещина пересекала грудь, в которой еще судорожно сжималась и сочилась кровью живая плоть. «Боря, как же так?» — Беспомощно проговорил я, проводя ладонью по его волосам. Он вдруг открыл глаза. — Сегежа, уходи, Скагей. Я уже все. — Да нет, не все! — отчаянно замотал я головой. — Потерпи, я тебя сейчас дотащу до колодца. — Нет, не трогай! Его лицо страдальчески сморщилось. — Все правильно, все закономерно. — Ничего неправильно. Сейчас мы вместе вернемся домой, тебя вылечат, заштопают, а потом мы будем целый месяц гудеть по кабакам, мы весь город на уши поставим. — Послушай меня, Сегежа. Его голос звучал все тише, лицо белело. — Я не смог бы вернуться домой. Это невозможно. — Почему? Для нас все возможно, ты же знаешь. — Невозможно. Я гожден в 2320 году. Меня вытащили из твоего будущего, Сегежа. Линзу уже невозможно настроить на это время. Все кончено. — Невозможно? Зачем же ты пошел с нами, Боря? Зачем рисковал? Ведь ты мог остаться здесь. — Я надеялся. Едва слышно проговорил он. — Я думал, что уйду с тобой. Я мог бы жить у вас. Мне здесь плохо. Его глаза уже не видели меня. Он слабел с каждой секундой. — Я не хочу умигать здесь, — прошептали его губы. — Уходи. Линза сейчас сработает. — Боря, не надо! — умолял я. — Мы сейчас уберемся отсюда. Все будет хорошо. Я что угодно для тебя сделаю. Хочешь, пить брошу? — Хочу. — выдохнул Боря и, кажется, улыбнулся. — Осторожно! — закричал полковник. Я оглянулся и почти рефлекторно выстрелил. Визжащая тварь упала рядом, я отпихнул ее ногой. — Уходи! — шептал Боря. — Торопись! Я посмотрел на экран. Он был пустым. — Боря, линза не настроена! — в отчаянии закричал я. — Что мне делать? Бога ради, скажи, я же ни хрена в этом не понимаю! Он что-то попытался проговорить, но я только видел, как шевелятся его губы. Я склонился над ним. — Ме... он... ме... льон... — Что? Миллион? — Ме... аль... — Я не понимаю, Боря, что ты говоришь? — Мед... аль... — Что? Медаль, металл? Повтори! Боря был мертв. Глаза потухли окончательно, кожа стала серой. Лишь белая пена стекала из уголка рта. Я остался один. Совершенно один в этом проклятом месте. Я встал, лихорадочно озираясь. Бросился было к панели управления, но остановился, не решившись вмешиваться в настройку. Что же он хотел мне сказать? Медаль? Миллион? Взгляд упал на тумбу, напоминающую автомат для газировки. На откинутой полочке поблескивали стеклянные трубки с впаянными серебристыми проволочками и оборванными шнурками. Я понял. Не медаль и не миллион, а медальон. Тот самый медальон, что до сих пор висел на моей груди. В серебристых волосках, видимо, зашифрована информация для настройки. Ну, конечно, а то как бы они определяли, куда возвращать трупы? Я сорвал медальон и осторожно вставил его в отверстие, обрамленное серебристыми кольцами. Стеклянная трубочка вошла с легким щелчком. Секунда, и она вывалилась, упав на полочку. И тут начал нарастать шум. Заработала автоматика, ручки и колеса на панели вдруг сами пришли в движение. Иглы-разрядники зашевелились над колодцем, принимая новое положение. Овальный экран потемнел. И в следующую секунду я увидел на нем капитанскую бухту. Ноги сами бросили меня к колодцу. Я остановился на его створках, настороженно оглядываясь. Теперь уже никто не помешает мне уйти. Ни контролеры, ни кузнечики, ни многоножки. Разорву пополам любого, кто лишь попытается мне помешать. Я ждал, пока сработает таймер, установленный Борей. Не очень понятно, зачем он был нужен. Кажется, отматывать время назад или наоборот, нагнетать вперед. То ли моя психика дала сбой, то ли действительно что-то творилось со временем, я видел, как полковник отскакивает от края возвышения медленно, как во сне. Вот он подпрыгнул, завис в воздухе, плавно опустился, удержав равновесие. За ним также медленно взвилась в воздух многоножка, изогнувшись калачом. Пристрелить ее, что ли? Не хочется. Надоело. Все надоело. Я хочу домой. И еще одна тварь вскочила на возвышение, наставив на меня свои усики. Полковник валится на бок, зацепившись ногой за лежащего Борю. Створки колодца разошлись подо мной, обнажив ослепительно белую глубину, из которой вырывалось ледяное дыхание линзы. Я не падал, я медленно погружался в эту белизну. Холод пробирал меня до сердца. Вот и полковник тянет ко мне руки, что-то кричит. Просит не оставлять здесь с этими тварями. Мне все равно. Я не мог, да и не хотел ему мешать. Мы погружались в ледяную бесконечность вместе.